Глава 8. На другой день народ, узнав от Уллиншпигеля всю правду, возмутился тем, какую злую сыграли с ним шутку, заставив поклоняться вместо святого какому-то плаксе, который прудит в штаны. И многие после этого стали еретиками. Они уходили со всем своим скарбом, и так пополнялось войско принца Оранского. А Уллиншпигель возвратился в Льеж. Как-то раз присел он один-одинешенек отдохнуть в лесу и задумался. Уставив глаза в ясное небо, он говорил себе: «О войне конца не видно. Испанцы истребляют мой бедный народ, грабят нас, насилуют наших жен и дочерей, утекают наши денежки, ручьями льется наша кровь, а выгодно это кровопролитие только венчанному злодею, мечтающему украсить свою корону еще одним узором своего владычества, узором крови, узором пожарищ, узором, который он вменяет себе в особую заслугу. Эх, если бы я мог разузорить тебя, как мне хочется, с тобой одни бы только мухи водились». Вдруг мимо него пробежало целое стадо оленей. Мчались старые крупные самцы. Они гордо несли могучие свои привязки и девятиконечные рога. Рядом, точно их телохранители, дробно стучали копытцами стройные однолетки. Казалось, они были готовы в любую минуту защитить их острыми своими рожками. Уллиншпигель решил, что они спешат к своему пристанищу. «Эх-эх-эх», — вздохнул он, — «вы старые олени, и вы стройные однолетки, все вы гордо и весело мчитесь в чащу леса, к своему пристанищу, обгладываете по дороге молодые побеги, вдыхаете в себя чудесные запахи леса и наслаждаетесь жизнью до тех пор, пока не придет охотник-палач. Так-то вот, олени, и мы живем-поживаем». А пепел класса стучал в сердце Уллиншпигеля. Глава 9. В сентябре, в ту пору, когда перестают кусать комары, молчаливый с 6 полевыми и 4 тяжелыми орудиями, говорившими от его имени с 14 тысячами фламандцев, валлонов и немцев, переправился через Рейн у Санкт-Фейта. Под желто-красными полотнищами знамен на суковатых бургундских палках, а бургундская суковатая палка давно уже гуляла по нашей спине, от нее-то и пошло наше закабаление. Ею-то и размахивал кровавый герцог Альба. Шли 26 500 человек, катились 17 полевых и 9 тяжелых орудий. Этот поход не принес побед молчаливому, Альба все время уклонялся от боя. А брат Вильгельма Оранского, Людвиг, этот фламандский боярд, заняв ряд городов и взяв выкуп со многих судов на Рейне, дал бой сыну герцога под фрисландским городом Эммингеном. И из-за подлости наемных солдат, потребовавших денег перед самой битвой, потерял 16 пушек, 1500 лошадей и 20 знамен. А Уллиншпигель, идя мимо развалин, всюду видя слезы и кровь, терялся в догадках, кто же спасет его родину. А палачи всюду вешали, обезглавливали, сжигали несчастных, ни в чем не повинных людей. А их достояние забирал король. Глава 10. Постранствовав по земле Валлонской, Уллиншпигель удостоверился, что принцу неоткуда ждать помощи, а дошел он почти до самого города Бульона. По дороге стали ему попадаться горбуны обоего пола, разного возраста и разного звания. У всех были крупные четки, и горбуны с благоговением их перебирали. Они громко читали молитвы, и это напоминало кваканье лягушек в пруду теплым вечером. Были тут горбатые матери с горбатыми младенцами на руках, а другие малыши того же выводка держались за их юбки. Горбуны были и на холмах, горбуны были и в полях. Всюду на фоне ясного неба вырисовывались их остроугольные силуэты. Уллиншпигель приблизился к одному из них и спросил, «Куда идут эти горемыки? Мужчины, женщины, дети?» Тот ему на это ответил так, «Мы идем помолиться святому Ремаклю, чтобы он осуществил заветное наше желание и снял с наших спин унизительную эту кладь. А не может ли святой Ремакль осуществить и мое заветное желание и снять со спин несчастных общин кровавого герцога, который давит их, как свинцовый горб?» — спросил Уллиншпигель. «Святой Ремакль не властен снимать горбы, неспосланные в наказание», — отвечал богомолец. «А хоть какие-нибудь-то он снимал?» — спросил Уллиншпигель. «Только совсем свежие. И когда совершается чудо исцеления, мы пируем и веселимся. Каждый богомолец дает серебряную монету, а многие даже золотой флорин исцеленному счастливцу. Теперь он через это сам стал святым, и молитва его скорее услышит Господь». «Почему же святой Ремакль, такой богач, взимает плату за исцеление, словно какой-нибудь презренный аптекарь?» — спросил Уллиншпигель. «Нечестивый прохожий! Святой Ремакль наказывает богохульников!» — яростно тряся своим горбом, воскликнул паломник. «Ой-ой-ой!» — вдруг завыл Уллиншпигель и, скрючившись, свалился под дерево. Богомолец поглядел на него и сказал, «Святой Ремакль бьет без промаха!» Уллиншпигель весь изогнулся. Он скреб себе спину и причитал, «Жалься надо мной, святой Ремакль! Ты мне воздал по грехам моим! Я чувствую жгучую боль между лопатками! Ой! Ай! Прости меня, святой Ремакль! Уйди, богомолец! Уйди! Оставь меня одного, а я, как отца-убийца, буду рыдать и каяться!» Но богомолец уже давно дунул от него и бежал, не оглядываясь, до большой площади в бульоне, где собирались все горбуны. Тут он, прерывающимся от страха голосом, заговорил. «Встретился богомолец, стройный, как тополь, богохульствовал, на спине вырос горб, адская боль!» Услышав это, паломники радостно воскликнули на разные голоса. «Святой Ремакль! Коль скоро ты посылаешь горбы, стало быть, дана тебе власть снимать их! Сними с нас горбы, святой Ремакль!» Тем временем Уллиншпигель вылез из-под дерева. Проходя по безлюдной окраине, он увидел, что у входа в таверну, по случаю колбасной ярмарки, мотаются на палке два свиных пузыря. Уллиншпигель взял один из этих пузырей, поднял валявшийся на земле позвоночник сушеной камбалы, нарочно порезался, напустил в пузырь крови, потом надул его, завязал, прикрепил к нему позвоночник камбалы и сунул себе за шиворот. С этаким-то приспособлением, выгнув спину, тряся головой и пошатываясь, не дать не взять старый горбун, приплелся он на площадь. Богомолец, присутствовавший при падении Уллиншпигеля, воскликнул, завидев его, «Вон, богохульник идет!» и показал на него пальцем, и все сбежались поглядеть на страждущего. Уллиншпигель сокрушенно качал головой. «Ах!» — вздыхал он, — «я не достоин ни милости, ни сожаления! Убейте меня, как бешеную собаку!» А горбуны потирали руки и говорили, «Нашего полку прибыло!» Уллиншпигель пробурчал себе под нос, «Вы мне за это заплатите, злыдни!» А вслух, с видом величайшей покорности, сказал, «Я не буду ни пить, ни есть, хотя бы от этого затвердел мой горб, пока святой Ремакль не исцелит меня так же чудодейственно, как и покарал!» Прослышав о чуде, из собора вышел каноник. Это был человек высокий, дородный и важный. Задрав нос, он точно корабль волну разрезал толпу богомольцев. Канонику показали Уллиншпигеля, и он обратился к нему. «Это тебя, голубчик?» — коснулся бич святого Ремакля. «Да, ваше высокопреподобие», — подтвердил Уллиншпигель, — «никого иного, как меня. И теперь я, смиренный богомолец, хочу умолить его избавить меня от моего еще совсем свежего горба». «Дай мне пощупать твой горб», — заподозрив мошенничество, сказал каноник. «Сделайте одолжение», — молвил Уллиншпигель. «Горб совершенно свежий и еще влажный», — пощупав, изрек каноник. «Уповаю, однако, что святой Ремакль будет к тебе милостив. Следуй за мной». Уллиншпигель последовал за каноником и вошел в церковь. А горбуны шли сзади и кричали: «У, проклятый! У, богохульник! Сколько весит твой новенький горб! Сделай из него кошель и клади туда грошики! Ты всю жизнь смеялся над нами, потому что ты был прямой. Теперь пришел наш черед. Спасибо тебе, святой Ремакль!» Уллиншпигель, не говоря ни слова, с поникшей головой, следовал за каноником и, наконец, очутился в тесном помещении, где, накрытая большой мраморной плитой, стояла мраморная гробница. Между гробницей и стеной был оставлен узенький проход. Богомольцы шли там гуськом и молча терлись спинами о плиту. Так они надеялись получить исцеление. Те, что терлись горбом, не пускали тех, кто еще не потерся. И из-за этого начинались драки, впрочем, бесшумные, ибо из уважения к святому месту горбуны тузили друг друга из-под тишка. Каноник велел Уллиншпигелю влезть на плиту, дабы все богомольцы могли его видеть. «Сам я не влезу», — сказал Уллиншпигель. Каноник подсадил Уллиншпигеля, стал около него и велел опуститься на колени. Уллиншпигель опустился и, понурив голову, застыл в этом положении. Каноник, собравшись с духом, велегласно возопил: «Чада и братья во Христе! У ног моих вы видите величайшего из всех нечестивцев, пакостников и богохульников, каких когда-либо поражал гнев святого Ремакля! Каюсь!» — бия себя в грудь, проговорил Уллиншпигель. «Прежде он был прям, словно древко алебарды, и хвастал этим. А теперь посмотрите, как его скрючила и согнула кара небесная! Каюсь! Сними с меня горб!» — молил Уллиншпигель. «Да, — продолжал каноник, — да, великий подвижник, святой Ремакль, ты после твоей славной кончины, совершивший 39 чудес, сними с этих плеч давящее их бремя, дабы мы могли возносить тебе хвалу во веки веков! И мир всем благонамеренным горбунам!» И тут горбуны заголосили хором: «Да, да, мир всем благонамеренным горбунам! Не надо больше горбов, довольно уродств! Будет с нас унижений! Освободи нас от горбов, святой Ремакль!» Каноник приказал Уллиншпигелю сойти с гробницы и потереться горбом о плиту. Уллиншпигель, исполняя его веление, все приговаривал: «Каюсь, каюсь, сними с меня горб!» Так он терся на совесть у всех на виду. А горбуны орали: «Глядите-ка, горб оседает! Гляньте-ка, подается! Справа идет на убыль! Нет, он вдавится в грудь! Горбы не исчезают! Они выходят из внутренности и туда же уходят! Нет, они опять попадают в желудок и 80 дней подряд питают его! Это дар святого, избавленным от горбов! Куда же деваются старые горбы?» Вдруг все горбуны дико закричали, ибо Уллиншпигель, что было мочи, уперся в плиту, и горб его лопнул. Кровь проступила на куртке и потекла на пол. Уллиншпигель выпрямился и, вытянув руки, воскликнул: «Я исцелился!» А горбуны завопили: «Святой Ремакль его благословил! К нему он милостив, к нам суров! Сними с нас горбы, угодник Божий! Жертвую тебе теленка, а я 7 баранов, а я все, что настреляю за целый год, а я 6 окороков! А я отдаю церкви мой домишко! Сними с нас горбы, святой Ремакль!» Все они смотрели на Уллиншпигеля со смешанным чувством зависти и почтения. Один из них решил пощупать, что у него там под курткой, но каноник сказал: «Там рана, которую нельзя выставлять на показ». «Я буду за вас молиться», — сказал Уллиншпигель. «Помолись, богомолец!» — все вдруг заговорили горбуны. «Помолись, выпрямленный! Мы над тобой насмехались, прости нас, мы не ведали, что творили, Христос прощал на кресте, прости и ты нас!» «Прощаю!» — милостиво изрек Уллиншпигель. «Ну так возьми потар, прими от нас флорин, позвольте ваша примизна вручить вам реал, позвольте предложить вам крузат, дайте я насыплю вам червонцев!» «Не показывайте червонцев», — шепнул ему Линшпигель. «Пусть ваша левая рука не знает, что делает правая», — сказал он так из-за каноника, который издали пожирал глазами деньги горбунов, но не мог разглядеть, где золото, а где серебро. «Благодарим тебя, святость свою нам явивший!» — говорили Уллиншпигелю горбуны. А Уллиншпигель, величественный, как настоящий чудотворец, принимал от них даяние. И только скупцы молча терлись горбами о плиту. Вечером Уллиншпигель попировал и повеселился в таверне. Перед самым сном Уллиншпигель, сообразив, что каноник не применит явиться, если не за всей добычей, то, по крайней мере, за ее частью, подсчитал доход и обнаружил больше золота, нежели серебра, целых 300 червонцев. Обратив внимание на горшок с засохшим лавровым кустиком, он взял его за макушку и вытащил с корнями и с землей, положил золото на самое дно, а куст сунул обратно в горшок. Полуфлорины, потары и мелочь он разложил на столе. Каноник явился в таверну и проследовал к Уллиншпигелю. «Чему я, убогий, обязан столь высоким посещением, отче?» — спросил Уллиншпигель. «Я пекусь о твоем благе, сын мой», — отвечал тот. «Ой-ой-ой», — простонал Уллиншпигель, — «уж не о том ли благе, что лежит на столе?» «О том», — подтвердил каноник, — простер длань, сгреб все деньги, какие были на столе, и сыпал в мешок, который он для этой цели захватил с собой. Уллиншпигель все еще притворялся плачущим, и каноник пожаловал ему флорин. А потом спросил, как тот подстроил чудо. Уллиншпигель показал ему позвоночник Камбалы и свиной пузырь. Каноник отобрал их у Уллиншпигеля, а тот все плакался и умолял дать ему еще хоть сколько-нибудь, да дам мне, мол, отсюда далеко, и он, бедный странник, наверняка помрет с голоду. Но каноник молча удалился. Оставшись один, Уллиншпигель поглядел на лавровый куст и, довольный, уснул. Встал он на зорьке, взял свою выручку и, явившись в стан молчаливого, отдал ему все деньги, рассказал, откуда они у него, и прибавил, что это самый законный вид контрибуции. Принц дал ему 10 флоринов. А позвоночник Камбалы был положен в хрустальный ларец, ларец же подвесили к распятию в главном пределе Бульонского собора. И все в городе были уверены, что в ларце хранится горб исцеленного богохульника.